Принцип трех миль. В 1931 году правительство Великобритании наконец провело официальное разграничение между обязанностями Ми-5 и SIS. С самого своего создания этих двух служб в 1909 году, когда Ми-5 стал отвечать за внутреннюю безопасность и разведку, а SIS — за сбор разведывательной информации за границей, возникла путаница по вопросу, какой территории, внутренней или зарубежной, считать империю и страны Содружества. Этот нюанс в конечном счете был решен после яростной борьбы на Уайт-Холле за влияние в делах разведки. В 1931 году лондонская полиция политической безопасности, возглавляемая эксцентричным сэром Базилом Томпсоном, по сути, попыталась подмять под себя Ми-5. И хотя эта попытка была безуспешной, она привела к серьезному пересмотру темы разведки на Уайт-Холле под руководством совершенно засекреченного комитета, комитета секретных служб под председательством сэра Джона Андерсона, постоянного заместителя министра внутренних дел. Одна из рекомендаций этого комитета в июне 1931 года состояла в том, чтобы обязанности Ми-5 были расширены. Начиная с того момента, Ми-5 стала отвечать за все формы контрразведки, военной и гражданской. Ранее ответственность ограничивалась выявлением шпионской деятельности в британских вооруженных силах. А несколько опытных офицеров были переведены из лондонской полиции политической безопасности в Ми-5, включая Гая Лиддала, будущего заместителя генерального директора Ми-5, и Милисента Бэггота, который обладал энциклопедическими знаниями о деятельности Коминтерна и считался прототипом героя романа Джона Ле Карре, эксцентричного советолога Конни Сакса. Одним из других главных решений, принятых Комитетом секретных служб, было то, что Ми-5 вменили в обязанность вести разведку в целях обеспечения безопасности на всех британских территориях, включая империю и страны Содружества, тогда как сфера деятельности SIS ограничивалась по крайней мере тремя милями за пределами территорий Великобритании. Иными словами, начиная с 1931 года, на расстоянии трех миль вокруг всех территорий Великобритании по всему миру, которые в те времена охватывали приблизительно четверть земного шара, была проведена демаркационная линия, выступавшая в роли официальной границы, разделявшей сферу ответственности Ми-5 и SIS. После установления этой границы Ми-5 получила больше свободы действий, чтобы сосредоточиться на вопросах имперской безопасности. Отсюда и многочисленные поездки Холта Уилсона за границу и его попытки продвигать ту точку зрения, что Ми-5 является имперской службой. На протяжении 30-х годов Ми-5 сотрудничала с IPI и IB в Дели с целью введения плотного наблюдения за главными политическими вождями антиколониального движения в Индии, такими как Неру, которого IPI считала, безошибочно, следующим после Ганди, вторым самым влиятельным человеком в Индии. Всякий раз, когда Неру в 30-х годах отправлялся в Великобританию, что он делал несколько раз, Ми-5 контролировала его деятельность, часто с помощью HOW, перехватывая его почтовую корреспонденцию и телефонные разговоры, и поручала Скотленд-Ярду посылать своих служащих под прикрытием на его публичные выступления. Судя по документам IPI, у этой организации был, по-видимому, источник информации, находившийся в окружении самого Неро, который получил важные сведения, имевшие отношение к смерти его жены от туберкулеза в 1936 году в швейцарской больнице после поездки Неро в Великобританию. Информация, доходившая до IPI, включала распоряжения, которые семья Неро делала для организации похорон, а такие сведения, скорее всего, мог предоставить лишь информатор из близкого окружения Неру. Ми-5 и SIS также попытались следить за деятельностью агента Коминтерна Нарендры Натха Бхаттачарьи, известного как М.Н. Рой, Но им не всегда это удавалось. По крайней мере, один раз Рой сумел прибыть в Великобританию, не будучи обнаруженным. В то же самое время Ми-5 и IPI внимательно следили за деятельностью ведущего теоретика Компартии Великобритании и борца с колониализмом в Индии Раджани Пальме Датта, который выступил в роли агента Коминтерна, по крайней мере, в одной из своих поездок в Индию. Они также держали под тщательным наблюдением младшего брата Датта Клеменса, который руководил индийской секцией британской компартии, и даже обнаружили явочную квартиру, которой пользовался Клеменс для тайной связи с сочувствующими коммунистическому подполью. Более того, хотя ни одно конкретное досье еще не рассекречено, очень вероятно, что Ми-5 также работала вместе с SIS, чтобы отслеживать передвижение известного немецкого агента Коминтерна Вилли Мюнценберга, который свободно перемещался по Европе и даже выезжал за ее пределы и в 1927 году организовал антиимпериалистическую конференцию в Брюсселе. Однако утверждение Ми-5 в 30-х годах о том, что она является имперской службой, были больше желанием, чем действительностью, больше надуванием щек, нежели фактом. На протяжении этого десятилетия у нее в распоряжении были такие ограниченные финансы, что она никоим образом не могла играть значительную контролирующую роль в ведении политической разведки в империи в целом. Даже в 1938 году ее штат в общей сложности составлял всего 30 служащих, только двое из которых работали в ее контрразведывательном отделе, отделе Би в Лондоне. То есть два офицера работали на переднем крае борьбы со шпионами стран оси в Великобритании, что уж говорить об империи. Однако поворотным пунктом участия британской разведки в делах империи стал конец 30-х годов, когда Ми-5 оставила в прошлом свои старые методы работы и вместо того, чтобы просто принимать разведывательную информацию из зарубежных колоний, впервые начала командировать своих офицеров на британские заморские территории. Эти офицеры были известны как офицеры по вопросам обороны и безопасности, DSO, и были приданы штабу британского военного главнокомандования в британских колониях и других зависимых государствах. Их обязанности фокусировались на координации действий политической разведки в отношении деятельности Коминтерна, а по мере приближения Второй мировой войны все больше на угрозе, которую представляли собой страны оси. Первый DSO за границей был откомандирован в Египет. Египет получил независимость от Великобритании в 1935 году, но в своей манере, которая, как мы видим, в последующие десятилетия будет повторяться на других британских территориях, правительство Великобритании выторговало для себя ряд выгодных соглашений, которые разрешали ее продолжительное присутствие в Египте. Начиная с 1935 года, британский военный штаб по делам Ближнего Востока размещался в Каире, и Лондон продолжал контролировать Суэцкий канал, стратегические ворота в Индию, который после войны станет горячо обсуждаемой темой и одним из величайших провалов внешней политики Великобритании, означавшим окончательный закат британской имперской власти на Ближнем Востоке. Первым DSO Ми-5 в Египте был бригадир Роберт Монсел, до этого служивший в Индии, за назначением которого в Египет в 1937 году последовали назначения других DSO в Палестину и Гибралтар в 1938 году. Эти офицеры в военное время станут основой для работы Ми-5 на Ближнем Востоке, образовав подразделение, известное как Служба обеспечения безопасности на Ближнем Востоке, SIME, которая станет авангардом противодействия разведке стран оси в военные годы в этом регионе. После начала войны в 1939 году Ми-5 увеличила количество своих DSO, постоянно работающих за границей, до 6 человек в Каире, Гибралтаре, на Мальте, в Адене, Сингапуре и Гонконге. И хотя командирование Ми-5 ДСО было переломным моментом в истории британской разведки, пусть даже всего 6 сотрудников постоянно работали за границей, Ми-5 по-прежнему явно не была имперской службой, какой себя позиционировала. Как отмечено в официальной истории британской разведки в годы Второй мировой войны, в 1939 году Ми-5 была всего лишь костяком имперской службы безопасности. За годы войны она по-настоящему стала имперской службой, название которой претендовал. Также именно война видоизменила участие самых крупных и самых секретных разведывательных служб Великобритании, GCNCS, в делах Британской империи. В довоенные годы Ми-5 претендовала на то, чтобы быть, но на самом деле ею не стала, службой для империи. Но даже на этом этапе она была службой империи. Явственнее всего это демонстрировала большая доля старших офицеров Ми-5 в довоенные годы, которые начали свою карьеру в империи. Первый руководитель Ми-5, сэр Вернон Келл, и его заместитель, который был им на протяжении 28 лет, сэр Эрик Холт Уилсон, ранее принимали участие в британских колониальных войнах. Генеральный директор Ми-5 во время Второй мировой войны, сэр Дэвид Петри, тоже был старым колониальным кадром, являясь главой IB в Дели с 1924 по 1931 год, который на службе заработал шрамы, буквально, на ногах от ран, полученных во время взрыва, устроенного индийским революционером в 1914 году. Источники, которые Петри использовал для своей засекреченной официальной истории «Коммунизм в Индии», включали перехваченную корреспонденцию как индийских коммунистов, так и Коминтерна. Глава Ми-5 после Второй мировой войны сэр Перси Силитоу аналогично делал до этого карьеру в колониальной полиции Южной Африки. Один из немногих довоенных британских штабных контрразведчиков Джон Карри прослужил в индийской полиции четверть века, прежде чем поступил на работу в Ми-5 в 1933 году. Карри был среди ограниченного круга людей в британской разведке и на Уайт-Холле вообще, которые сознавали угрозу, исходившую от нацистской Германии после 1933 года, и предупреждали о ней. Ранее он написал историю индийской полиции, которая привлекла внимание сэра Дэвида Петри, и в 1945 году он стал автором истории Ми-5, которая была рассекречена в настоящее время. Самый успешный следователь Ми-5 в военное время Робин Стивенс, по прозвищу «Оловянный глаз», о нем в следующей главе, также был полицейским в Индии, как и 70-летний заместитель генерального директора Ми-5 в военное время бригадир О.А. Джаспер Харкер, о котором известный агент КГБ Ким Филби позднее написал, что тот занимает свою должность в Ми-5 с приятным изяществом и больше ничем. Имея такие крепкие колониальные связи в довоенные годы, культура работы и взгляды сотрудников Ми-5 без сомнения носили колониальный оттенок. Анализ резюме офицеров Ми-5 до Второй мировой войны демонстрирует, что у некоторых из них в качестве хобби фигурирует забой свиней, пережиток, оставшийся с колониальной службы в Индии, типа розовый джин и поло. К тому же плата в Ми-5 в то время была такой небольшой, а многие ее высокопоставленные сотрудники, замученные слишком сильным зноем, независимо ни от чего, были все же выходцами из состоятельных семей. Эти связи с Британской империей существовали не только у Ми-5, они также бросались в глаза и в остальных довоенных подразделениях британской разведки. На самом деле, поразительное количество главных британских секретных агентов в те годы раньше служили в империи. Например, в SIS два самых влиятельных штабных офицера того времени были в прошлом офицерами полиции в Индии. Первым был Валентин Вивиан, известный друзьям как Виви, сын художника-портретиста времен королевы Виктории, который пришел на работу в СНС в 1925 году после службы в индийской полиции и на базе IPI в Константинополе. У Вивьян был стеклянный глаз, который он пытался скрыть, становясь под прямым углом к тем, с кем разговаривал. Филби, который был заинтересован в том, чтобы выставить своих бывших коллег в САС как можно более некомпетентными, изобразил его в своих мемуарах, спонсируемых КГБ, человеком, который боялся своих подчиненных в САС и язвительно писал его как сотрудника, у которого давно прошли лучшие времена, если они у него когда-нибудь были. Подчиненным Вивиана в довоенном отделе САС, занимавшимся контрразведкой, отдел 5, был Феликс Коуджил, сын миссионера, который служил личным помощником Петри в IB в Дели. Колониальное прошлое Коуджила дало ему, как выразился один из его коллег в военное время, желтоватое лицо и замкнутый усталый вид, который он приобрел после долгих лет службы в Индии. Филби ядовито назвал его «буйным и некомпетентным». Его интеллектуальные таланты были скудны. Как офицеру разведки ему были свойственны отсутствие воображения, невнимательность к деталям и полнейшее незнание мира, в котором мы вели борьбу. Но даже Филби признавал, что Коуджил обладал дьявольской работоспособностью, иногда трудясь ночами напролет и ломая курительные трубки в щепки об каменную пепельницу на письменном столе. Было так или не было, но его, безусловно, эффектно обошел Филби, добившись в годы войны продвижения по службе в САС с катастрофическими последствиями для британской разведки, как мы еще увидим. Аналогичные связи с колониями существовали в GCNCS, первый директор которой, Алистер Деннистон, начал свою карьеру в Индии, где он успешно перехватывал и расшифровывал русские шифровки. Аналогичным образом отдел GCNCS, который в 30-х годах взломал шифр радиосообщений Коминтерна, возглавлял выдающийся майор индийской армии Джон Тилтман, который до возвращения в Лондон в 29-м году руководил небольшим, но успешно работавшим подразделением по перехвату сообщений на северо-западе Индии. Существовали также связи с колониями и у особого отдела Скотланд-Ярда. Его довоенный руководитель Безил Томпсон сделал необычную карьеру в колониях. Получив образование в Итоне и бросив Оксфорд, он поступил на службу в Министерство по делам колоний и в возрасте 28 лет стал премьер-министром Тонга, где, как он ярко показал в своих мемуарах, его первыми настоящими друзьями стали каннибалы. Затем он стал личным учителем кронпринца Сиама и начальником Дартмурской тюрьмы. Офицеры разведывательных служб по Великобритании привнесли в свои новые роли многие приемы, которым они научились во время работы в колониях. В GCNCS Тилтман ввел приемы дешифровки, впервые примененные в Индии. Особый отдел принял на вооружение метод снятия отпечатков пальцев, который стал основной формой расследований, проводимых полицией и службами безопасности в современном мире, и который был изобретен в Индии. Ми-5 также использовала методы, разработанные в империи. Когда ее картотека была разрушена во время битвы за Англию летом 1940 года, по существу на ней был поставлен крест ввиду нагрузки, которую она испытывала в связи с явно неминуемым нацистским вторжением. Петри посоветовал реформировать ее по схеме, которую он разработал для карточного каталога революционеров и людей, подозреваемых в терроризме, в Индии. Разведывательные службы других главных европейских держав имели схожее наследие прошлого как в плане личного состава служащих, так и методов работы. Некоторые влиятельные французские офицеры разведки времен Второй мировой войны начинали свою карьеру во французских колониях. Еще более зловеще выглядит то, что также существовали колониальные связи с тайной полицией и разведывательными службами у европейских кровавых тоталитарных режимов до 1945 года. Впервые это было установлено философом Ханной Аренд, которая в своей книге «Происхождение тоталитаризма» 1951 год утверждала, что тоталитаризм 20 века уходил своими корнями в европейское колониальное правление в конце 19 века. Аренд считала, что та жестокость, с которой европейские державы обращались с населением колоний, как ярко писал в своем романе «Сердце тьмы» Джозеф Конрад, взяв за образец правления Бельгии в Конго, в первой половине 20 века вернулась туда, откуда пришла, в Европу. И хотя этот тезис Аренд сначала не принимался во внимание учеными, недавно он был пересмотрен, и теперь историки считают, что во многих аспектах он оказался правильным. Советская тайная полиция НКВД, впоследствии переименованная в КГБ, применяла такие методы, как массовые аресты, изобретенные англичанами в Индии, французами в Алжире и русскими в своей собственной империи. В Испании путч Франко в 1936 году против демократического правительства был начат преимущественно бывшими генералами-специалистами по Африке, у которых, как отмечено в одном исследовании, был колониальный менталитет и которые приступили к колониальной чистке, а именно узаконили репрессии рабочего класса, представители которого считались почти нелюдьми. Эти колониальные связи с авторитарными режимами едва ли могут быть удивительными, если вспомнить, что характер европейского колониального правления учитывал развитие новых форм бюрократического господства над низшими расами, которые включали регистрацию всего населения, массовую депортацию и насильственное разделение народов. Все это было характерно для массовых убийств в Европе в 20 веке. Занесение в картотеку, контроль и массовая резня. Колонии также стали испытательным полигоном для новых форм ведения войны, которые свободно можно было применять против небольших народов, численность которых нельзя было восстановить. Маленькие колониальные войны Европы дали толчок к созданию или позволили впервые опробировать концентрационные лагеря, колючую проволоку и пулеметы. Все это затем было завезено в Европу для использования в ней самой. Война, носившая характер геноцида, которую прусско-германская армия вела в немецкой колонии Юго-Западной Африки, современная Намибия, была предвестницей политики истребления, которую проводили нацисты на Восточном фронте поколение спустя. Далеко не совпадение то, что именно в немецкой Юго-Западной Африке один из основателей нацистских псевдонаучных идей о расовой гигиене Юджин Фишер проводил свои первые исследовательские эксперименты, предположительно доказывающие неполноценность некоторых народов. Позднее Фишер проводил насильственную программу стерилизации в отношении расовых дегенератов в нацистской Германии, которая проложила путь и узаконила программы массовых убийств. Фишер был учителем так называемого «ангела смерти» в Освенциме, Йозефа Менгеле. В годы, предшествовавшие 1945 году, и в Великобритании, и в ряде других европейских имперских держав, как демократических, так и недемократических, существовал континуум между империей и внутренними разведывательными службами. Однако, как мы увидим позже, в Великобритании во второй половине 20 века случилось именно обратное. За два десятилетия, прошедшие после 1945 года, разведывательные службы в Великобритании отправили на работу в империю и страны Содружества целый ряд разведчиков. Новые сотрудники, пришедшие на работу в МИ-5, тогда проводили в среднем от четверти до половины своей карьеры на постах в колониях или странах Содружества. Именно такая катастрофа, как Вторая мировая война, навсегда изменила имперские обязанности британского тайного государства. По иронии судьбы, значимость колониальных обязанностей Ми-5 после 1945 года вырастет именно тогда, когда власть Великобритании в своей империи начнет подходить к концу.